Глава 35. Суета. Юлия Новикова. В моем домике было подозрительно тихо. Обычно в это время Ару уже всегда выбирался из своей норки и шкодил, поэтому тишина меня сразу насторожила. «Ару! Где ты?» — позвала я своего кота-ребенка, первым делом заглядывая в игровую комнату. Пушистика там не было. Не нашла я его и на кухне, где Мирс любил открывать шкафчики, проводя свой ежедневный осмотр территории. «Ару! Не пугай меня, малыш! Куда ты спрятался?» В страхе металась я по дому, пытаясь отыскать своего подопечного, но его нигде не было. А еще я заметила, что дверь, ведущая на мини-террасу, открыта. «Эмилий! Ару пропал!» — без предисловий сказала я, связываясь по уку с Норманом. «Бездна! Ты все хорошо осмотрела?» — спросил мужчина, пока я в попыхах натягивала на себя рабочую одежду. «Да, он ведь не мог покинуть этот этаж, верно?» — уточнила я, пытаясь хоть немного обуздать свою панику. «Конечно, не нервничай, Юли, мы его скоро найдем», — заверил меня Эмилий, но я его уже не слушала. Вступив в первые попавшие кеды, я выбежала на площадку и стала осматриваться по сторонам. Куда он мог пойти? Почему это сделал? К сожалению, ответ был очевиден. Это я виновата в том, что оставила Ару одного слишком надолго. Несясь бегом по дорожке, ведущей в павильоны, я подумала только о том, куда мог пойти мой котенок. Ответа на этот вопрос я не знала, но ноги сами свернули в сторону того места, где я впервые встретила своего питомца. К счастью, детеныш нашелся под тем же самым кустом, где я видела его месяц назад. «Ару! Вот ты где! Как же ты напугал меня, малыш!» Стараясь успокоить сбившееся дыхание, вкрадчиво сказала я. Котенок повернулся ко мне и зашипел всем своим видом, показывая мне, как он зол. Не знаю, могут ли плакать обычные земные коты, но мой Мирс больше всего был похож на зареванного ребенка. На синей шерстке темными полосами виднелись дорожки слез. Янтарные глаза блестели влагой, а еще он также жалобно шмыгал носом, как какой-нибудь обиженный мальчишка, а не инопланетный кот. «Ты испугался, да? Ну, прости меня, пожалуйста, Ару. Я не собиралась оставлять тебя так надолго. Я больше так не буду, честно-честно!» Искренне извинилась я, опускаясь на колени рядом с кустом, за которым прятался мой кот и ребенок. В ответ мне раздалось очередное шипение, но уже не настолько категоричное. Мирс немного отодвинулся от меня, но совсем недалеко, что давало надежду. «Ты, наверное, думаешь, что я тебя предала?» Что забыла про обещание отвезти тебя на Умару к твоим сородичам. Это совсем не так. Да, все слишком затянулось, но не по моей вине. Мы с Эмилием стараемся и сейчас ищем возможности самим отвезти тебя на родину. Ты веришь мне? Обещаю, ты еще побегаешь дома с такими же мирсами, как и ты. Оправдывалась я перед малышом. Наверное, со стороны это выглядело странно, но я была твердо уверена, что Ару меня понимает, улавливает не суть слов, а мои эмоции, интонации, мысленный посыл. Называть это можно как угодно, но мне казалось, что мир с каким-то странным образом считывает меня. Еще раз по-детски всхлипнув, Ару все же решил дать мне еще один шанс. Он нерешительно поднялся на лапы, а потом сделал всего шаг в мою сторону. А потом я подхватила на руки малыша, крепко прижав к себе. «Юли, ты тут?» — послышался от входа в павильон голос Эмилия. «Да, мы здесь!» — отозвалась я, с трудом поднимаясь на ноги вместе с котенком. «Ты нашла Ару. Он не пострадал. Может, сразу вызвать Майка? Сегодня он дежурный ветеринар». Засыпал меня вопросами обеспокоенный Норман. «Нет, не стоит. Малыш цел, просто он был расстроен из-за... нас». Призналась я, позволяя Эмилию самому поверхностно осмотреть питомца. «Ясно. Пойдем, я провожу вас. Юли, тебе лучше сегодня побыть дома с Ару. Обход я почти завершил до того момента, как ты позвонила. С Леоном и бухгалтером я сейчас встречусь сам. Остальное обсудим вечером», — сказал Норман, приобнимая меня за плечи. Этот день опять пролетел как-то незаметно. Сегодня Ару поел без капель и прочего принуждения и был более активным, а я была счастлива. Несмотря на бессонную ночь, а может и благодаря именно ей, я не ходила, а летала. Неприятное утреннее происшествие быстро забылось. Вернее, я как могла старалась загладить свою вину перед подопечным. Часто обнимала, гладила его, играла с ним в мяч и подкармливала специальными мясными пюрешками, которые ветеринар советовал мне давать в качестве прикорма. А вечером к нам в дом постучали, и я радостно пошла встречать Леона и Нормана, которые обещали поделиться свежими новостями.